муж-рогоносец, брошенный любовник гей? Я видел, что они не слишком хорошо знают Ричарда, чтобы понять происходящее. Поэтому он, не отрывая от меня глаз, предпочел сразу же разъяснить им ситуацию. «Этот джентльмен — отец моего пасынка, негодяй, которому не повезло. Вот тут я и сорвался». Бросившись на него через стол, раскидывая в разные стороны хлеб, серебряные соусники с оливковым маслом, его, я больше чем уверен, не водится в домах тосканских крестьян. Компаньоны Ричарда отшатнулись и сразу же съежились, чтобы не попасть мне под руку. Но два официанта накинулись на меня, прежде чем я добрался до Ричарда. Они стали оттаскивать меня. Один заломил мне руки за спину, одновременно сжав в своих медвежьих объятиях, а другой попытался схватить за шиворот автомобильного пиджака. «Отвяжитесь вы от меня, не вмешивайтесь!» — выкрикнул я, упираясь пятками в посыпанные опилками доски пола и ухватившись, несмотря на скрученные руки, за льняную скатерть. «Оставь моего сына в покое, Ричард!» Официанты оказались мне не по силам. В отличие от Ричарда, я не сидел сутками в спортивном зале, накачивая мышцы и занимаясь на тренажерах. Я почувствовал, что теряю силы, когда они начали тащить меня назад, но так как я все еще держался за скатерть, то я потянул ее за собой. Все, что было на столе, с грохотом посыпалось на пол. Бокалы, тарелки с экологически чистой едой из натуральных продуктов, крупно порезанные куски свежеиспеченного хлеба, соусники и приборы. И все это свалилось не только на пол, но и на колени сидящим. Ричард вскочил на ноги. Он рассвирепел, готовый опробовать на мне свои накачанные бицепсы и надавать мне хороших тумаков. С его брюк свисали остатки салата из морепродуктов. «Тебе, Ричард, не удастся увести моего сына только потому, что у тебя не получилось прижиться в нашем городе. Это решать Джинне и мне. Я его отец и навсегда останусь его отцом. Ты, ублюдок, не сможешь ничего с этим поделать. Позволь задать тебе один вопрос, Гарри». «Задавай, недоумок!» Я следил за тем, как он стряхивает с ширинки брюк нечто напоминающее креветку, замотанную в съедобные водоросли. «И что только она вообще в тебе нашла!» Именно Эймон Фиш впервые рассказал мне о смешанных семьях, что по-своему забавно, потому что Эймон был самым одиноким человеком, которого я знал. В нем все еще бродили жизненные соки, но до сих пор почему-то не ударили ему в голову. Несмотря на светскость, Эймон болезненно застенчив во всем, что касалось женитьбы и любви. В этом, как мне кажется, виновато его ирландско-католическое происхождение. К семейной жизни он относился одновременно с опаской и некоторой долей романтики. Но я вынужден отдать Эймону должное, ведь именно он предупредил меня о том, что ждет меня впереди. «Дружище Гарри!» — выкрикнул он, обращаясь ко мне во время свадьбы. «Хочу перекинуться с тобой парой слов». Я смотрел, как он пробирался сквозь толпу, с улыбкой кивая по сторонам, дружелюбный и вежливый с теми, кто его узнавал, и приветливый и благодарный с теми, кто ничего о нем не знал. Осторожно держа в руке бокал с шампанским, чтобы не разлить, он выглядел еще более растрепанным, чем обычно, с выбившейся из брюк рубашкой, лохматой челкой и припухшими веками. Но с типично ирландской внешностью, похожей на молодого Джека Кеннеди. Даже будучи навеселе, он скорее походил на беззаботного по весу, чем на неряху. Он обнял меня за плечи и чокнулся со мной бокалами. «За тебя!» и за твою прекрасную невесту.